Впрочем, одними черниговскими землями разбойники не ограничивались. Совершали рейды и в другие области. Тут к ним присоединялись и доверенные черниговские гридни. Творить беспредел над перепуганными смердами было легко и весело. И денежно. Лишь один раз, когда наезжали на Радимичей, сели им на хвост дружинники смоленского посадника. Но и тут вывернулись. Часть ушла, а часть назвались воинами черниговского князя, преследующими тех самых разбойников. Смоляне поверили. Стали ловить вместе, ясно, не поймали. Кляп опять вернулся на место. Устах выволок из-под кровати небольшой сундучок с хитрым рамейским замком. Ключ от замка на солидной золотой цепи был еще раньше обнаружен на шее бердяка. «Ага, серебришко-золотишко!» Серега зачерпнул пару горстей, себе и Устуху. Остальное не тронул. Косить под грабителей ему не казалось удачным. Угор заживал кляп, желал что-то поведать. «Все забирайте, я молчать буду», — пообещал он. Но глазенки так и бегали. Понятно, жить хочется, как всем. Как тем смердам, которых разбойнички порешили, чтоб не мешали дочек отбирать. Оба варяга поняли друг друга без слов. Духарев впихнул большие пальцы под горло угра, пережимая артерии. Пара минут, и клиент обмяк. Вырубился. Устах тем временем выпытал левую руку угра, взял принадлежавший бердяку нож и аккуратно вдоль спорол вену. Вот и все. Устах чистым кусочком простыни стер подсохшую кровь, вытекшую из проколотого уха покойника. Больше никаких следов насилия на теле угра не имелось. Пара царапин на горле не в счет. Довершая картину, Духарев высыпал содержимое сундучка на пол. Пусть первый, кто войдет, сначала денежки увидит. Учитывая, каковы здешние дружинники, куча драгметаллов должна произвести на них куда большее впечатление, чем труп кореша. Тем более, что это уже не первое самоубийство в детинце. Был прецедент. «До Скарпинам не дотянуться?» — спросил Духарев, когда они уже улеглись, чтобы урвать хоть полночи сна. «До Скарпи даже Свенальду не дотянуться», — отозвался Устах. Ему, как старшему годами, досталась полноценная ложа. Серега удовольствовался медвежьей шкурой на полу. К себе он не пошел. Вместе безопасней. «Значит, сделаем, что можем», — философски заметил Духарев. И они сделали. На следующий день, не дожидаясь неизбежного после обнаружения самоубийцы переполоха, друзья тихонько упаковались, оседлали лошадок и покинули гостеприимный городок Чернигов. Отроки при воротах препятствий им не чинили, напротив, пожелали, чтоб дорога скатертью. Тем не менее, далеко по дороге варяги не уехали. Пристроили лошадей в распадке, а сами вернулись и спрятались в сарайчике неподалеку от западных ворот. Никто их не потревожил, кроме блох. А часика эдак через два из ворот рысцой выехал славный гридин черниговский Фарланд и попылил через огороды к дальнему лесу. Друзья быстренько сбегали за лошадьми и сели славному гридню на хвост. Выследить Свея оказалось делом нехитрым, поскольку тот чесал по лесной тропе прямо к цели, не заморачиваясь такой мелочью, как запутывание следов. Повихляв километров 10 по молодому лесу, тропа вывела варягов на крутой речной бережок. Здесь, на живописной круче над Десной, стояла крепкая изба с конюшней, и невысоким заборчиком. На лугу паслись треножные лошади, в одной из которых легко опознавалась Фарландова. Здесь же, на лугу, играли в догонялки две кренделехвостые собачонки. Еще одна шавка дрыхла под забором. Кому принадлежала избушка, можно было догадаться без особых умственных усилий. Разбойничьи лаечки не выглядели бдительными сторожами, тем не менее варяги не поленились обогнуть усадьбу, зайти с подветренной стороны и залечь на бугорке в зарослях малины. Через часок из дому в голом виде вывалили двое его обитателей и отправились купать лошадей. Место было удобное, сверху к реке сползал желтый песчаный язык. Тут же лежали кверху днищами две узкие лодки. Все три шавки увязались за людьми, но подобраться поближе варяги не рискнули. Впрочем, информацию о численности противника они получили, когда обитатели избы вместе с черниговским гостем выбрались во двор пообедать. Разбойников оказалось четверо. Смоленского десятника Свейни среди них не было. Узнав, что требовалось, друзья со всей осторожностью покинули наблюдательный пункт, отъехали километра на три и затаились у тропы. Духарев был уверен, что возвращаться в Фарланд будет тем же путем. В ожидании клиента варяги перекусили пирогом с печенкой, запивая его родниковой водичкой. Затем Духарев отправился вздремнуть, а Устах встал на стражу. Они успели дважды поменяться, прежде чем уже на закате появился Фарланд. Беспечный Свей рысил, как через свой собственный двор, кольчуга в сумке, голова не покрыта. Духарев неторопливо выехал из чащи, остановился. Фарланд сразу все понял, цапнул рукоять меча. Но над его головой уже парил печенежский аркан. «Пошел!» Конь Устаха рванул в галоп, и Свей бескрылой птичкой-пингвином вылетел из седла. Духарев перехватил его лошадь. Устах проскакал мимо, волоча за собой цеплявшегося за аркан Свея. Топот копыт удалился и снова приблизился. Варяг вернулся. Когда он остановился около Сереги, гридень Фарланд уже не пытался уцепиться за стянувший горло волосяной аркан, потому что был мертв. Устах аккуратно свернул аркан и приторочил к седлу. Вдвоем с Духаревым они подняли покойничка и заправили его ногу в стремя. Длинное стремя, неукороченное, как у варягов и степняков. Духарев хлестнул лошадь по крупу, и животное, кося испуганным глазом, припустило домой. Труп волочился по земле, отсчитывая мертвой головой все корешки и камешки. «Ну?» — спросил Устах. «Хочешь сказать, их всего четверо?» «Ну?» «Ну так поехали?» — ухмыльнулся Серега. «Возможности две», — рассуждал Духарев, покачиваясь в седле. «Ударить сходу или подкрасться незаметно?» «Собачки», — напомнил Устах, ехавший сзади. «А если чесноком натереться? Или барсучьим жиром?» «Ты сначала барсука схить», — посоветовал друг. «Да, понятно. Значит, сходу? А если запрутся?» «Пошумим, выбегут». «Да, скорее всего. Наглые. А кого им бояться, смердов, что ли? Это же не наши кривичи-охотники. Здесь народ тихий». «Тоже верно. Значит, решено? Сходу?» «Не сходу, а сначала оглядеться надо», — возразил Устах. «Давай прибавим, а то стемнеет». Из открытого продуха курился дымок. Примечание. Продух — часть крыши над очагом в избе, которую топят по-черному. В теплую погоду сдвигается, чтобы дым уходил вверх, а не стелился по потолку. Кушать готовили господа разбойнички. По этому поводу все три пустолайки, вместо того, чтобы как положено охранять территорию, вертелись у крыльца. Дверь открылась. Появился мужик с двумя кожаными ведрами. Безоружный, только нож на поясе. Одна из собачек увязалась за ним, остальные попытались проникнуть внутрь, но были с позором изгнаны. «Берем?» — спросил Серега. «Угу. Когда возвращаться будет?» Показался разбойник с полными ведрами. Взобрался по песчаному языку, перехватил ведра в одну руку, пописал сверху, попутно наслаждаясь закатом. Закат и впрямь был красивый. Для некоторых — последний. Шавки с брехом кинулись к всадникам и порскнули в стороны, подальше от лошадиных копыт. Любитель заката уронил ведра, заорал истошным голосом. Одной рукой придержал портки, другой выхватил нож. Герой. Лучше бы в речку прыгнул. Пронесшийся мимо устах, выбросил руку с мечом, и герой полетел с откоса. Духарев махнул через забор и лихо, прямо с седла, сиганул на крыльцо. Почти месяц этот приемчик осваивал. Освоил. Но сейчас едва не грохнулся. Из-под ноги с визгом метнулась собачонка. В доме царила идиллия. Один разбойничек лежал на лавке и считал мух. Второй, вооруженный большой деревянной ложкой, кухарничал. Третий топориком рубил дровишки. Появление Духарева восторгов не вызвало. Топорик немедленно полетел ему в лоб. Серега пригнулся, чтобы не мешать красивому полету. В укоризну разбойничкам следует отметить, что они не стали спрашивать гостя, кто да откуда, а, похватав, что подвернулось, невежливо, скопом кинулись на него. Решили, видно, что раз нежданный гость один-одинешенек, последнее, впрочем, для них не имело ровно никакого значения. Когда минутой позже в избу ворвался Устах, веселье уже закончилось. Варягу осталось только хмыкнуть и вытереть подвернувшимся рушником меч. Трупы погрузили в лодку и отправили вниз по реке. Поужинали разбойничьей похлебкой. Собачек тоже не обидели. Лаечка не боевой пес. Кто ее кормит, того и любит. Плохо было одно. В запале всех разбойников побили насмерть. А лучше было б хоть одного живьем взять. Да поинтересоваться, когда вернутся его дружки.